На голографическом мониторе возникло окошко, в котором появились Билл Хайнс и Кейко Ямасуки. Они ничуть не постарели. Хайнс улыбнулся Ло Цзи, но Кейко безучастно сидела рядом с мужем. Она лишь слегка кивнула в ответ на его приветствие. «Я только что проснулся», — обратился Хайнс к Ло Цзи. «Мне очень жаль, что проклятая вами планета до сих пор вращается вокруг своей звезды в 50 световых годах от нас». «А, та глупая старая шутка», — самоиронией отмахнулся Ло Цзи. «Но вы счастливчик по сравнению с Тайлером и Рэй Диасом». «А вы, похоже, стали единственным отвернувшимся, добившимся успеха. Возможно, ваша стратегия и в самом деле сделала человека умнее». Хайнс вернул Ло Цзи его самоироничную улыбку и отрицательно покачал головой. «Нет, она не сделала человека умнее. Мне рассказали, что уже после моего ухода в гибернацию исследования разума уперлись в непреодолимое препятствие. Ученым требовалось изучать мозг на квантовом уровне, но обойти барьер сафонов так и не удалось. Мы не добавили человечеству ума. В лучшем случае мы придали чуть больше уверенности некоторым людям, только и всего». Когда Ло Цзи положили в гибернацию, процесс опечатывания разума еще не был изобретен. Поэтому он не понял, о чем говорит Хайнс, однако заметил, что в тот момент по непроницаемому лицу Кейко Ямасуки пробежала загадочная улыбка. Окошко закрылось, и Ло Цзи увидел, что зал теперь полон. Большинство присутствующих носили военную форму. Ее фасон почти не изменился за прошедшие годы. Ни у кого не было видно картинок на одежде, но петлицы и погоны слегка светились. Переходящий пост председателя ККФ в данный момент занимал гражданский служащий. Ло Цзи посмотрел на него и вспомнил Гаранина. Ло Цзи только сейчас понял, как ему, человеку из давно прошедших времен, повезло. Его современников поглотила безжалостная река времени. Заседание началось с выступления председателя. «Уважаемые делегаты, нам предстоит провести последний раунд голосования по законопроекту номер 649, выдвинутому в этом году североамериканским и европейским флотами на 47-й совместной конференции. Теперь я зачитаю текст предлагаемого закона. На второй год после начала Трисолярианского кризиса Совет обороны планеты при ООН разработал проект «Отвернувшиеся». Проект был единогласно одобрен постоянными членами ООН и в следующем году реализован. Суть проекта заключалась в разработке оборонных стратегий, скрытых от наблюдения сафонов внутри мозга человека. Постоянные члены ООН назначили 4 отвернувшихся и поставили перед ними задачу планирования и осуществления таких стратегий. ООН приняла закон об отвернувшихся, который наделял отвернувшихся необходимыми для их деятельности правами. Проект «Отвернувшиеся» выполнялся на протяжении 205 лет, включая период неактивности, длившийся более 100 лет. За это время руководство проектом перешло от расформированного Совета обороны планеты к нынешнему Конгрессу космических флотов. Проект задумывался в необычный исторический период. Только что разгорелся Трисолярианский кризис. Международное сообщество, потрясенное небывалой угрозой, оказалось охвачено страхом и безнадежностью. Проект «Отвернувшиеся» был порождением этого психологического климата. Его приняли в порыве отчаяния, без тщательной детальной проработки. Исторические факты доказали, что как стратегическая инициатива проект «Отвернувшийся» полностью и безнадежно провалился. Не будет преувеличением утверждать, что он стал самым наивным и глупым предприятием, когда-либо осуществленным человечеством. Отвернувшимся предоставили огромные права без надзора со стороны законодателей. Им даже дали право вводить международное сообщество в заблуждение. Таким образом, моральные и юридические нормы общества оказались нарушены на самом фундаментальном уровне. За время осуществления проекта было бесполезно растрачено огромное количество стратегически важных ресурсов. Проект «Рой москитов», отвернувшегося Фредерика Тайлера, оказался не имеющим оборонного значения. Меркурианский проект Мануэля Рей Диаса невозможно реализовать даже с помощью современной технологии. Более того, оба этих плана были преступными. Тайлер задумал атаковать и уничтожить флот Земли, а у Рей Диаса намерения были еще более зловещими. Он собирался взять в заложники всех жителей нашей планеты. Два других отвернувшихся также разочаровали. Подлинные намерения отвернувшегося Хайнца до сих пор не раскрыты, однако применение его побочного результата, метода запечатывания разума, в космических силах также является преступлением. Оно нарушает свободу мысли, а ведь на ней строится выживание и развитие всей нашей цивилизации. Что же касается отвернувшегося Ло Цзи, то он сначала безответственно расходовал общественные средства на поддержание своего гедонистического образа жизни, а затем играл на публику, строя из себя мистика. Мы полагаем, что, учитывая значительное усиление человечества и перехват инициативы в войне, проект «Отвернувшиеся» больше не имеет смысла. Пришла пора положить конец этому затянувшемуся недоразумению, доставшемуся нам в наследство. Мы предлагаем ККФ незамедлительно закрыть проект и упразднить закон ООН об отвернувшихся. Конец законопроекта. Председатель неспешно отложил бумаги и, поглядывая в зал, продолжил. Теперь мы проведем голосование по законопроекту ККФ номер 649. Кто за? Все делегаты подняли руки. В эту эпоху все еще голосовали по старинке. Вдоль рядов кресел с важным видом ходили референты и подсчитывали результаты. Когда собранные цифры передали председателю, тот объявил. Законопроект номер 649 принят единогласно и вступает в силу немедленно. Председатель поднял взор от документов. Ло Цзи не мог сказать, смотрит ли председатель на Хайнца или на него, поскольку, как и на самой первой своей телеконференции 185 лет назад, он не знал, где в зале висит экран.